День шестой. Воспоминание чуда святого архистратига Михаила в Хонях. Во фригийском городе Колосах, близ города Иерополя, над источником чудотворной воды стоял храм святого архистратига Михаила. От воды сего источника больные получали много исцелений, даже больше, чем в купальне Силаамской. В ту купальню только однажды в год сходил ангел Господень и возмущал воду. Здесь же всегда пребывала благодать чиноначальника ангелов. Там бывал здоров только тот, кто первый раз ходил в купальню по возмущению воды, а здесь все, приходившие с верою, первые и последние, становились здоровыми. Там были необходимы притворы для пребывания больных, подолгу ожидавших исцеления, так как иные едва только через 38 лет получали здравие. Здесь же, в один день или в один час, больной становился здоровым. О происхождении сего источника повествуют так. Когда вся вселенная была помрачена тьмой языческого многобожия, и люди поклонялись твари, а не творцу, в то время в Иерополе язычники почитали громадную страшную ехидну, и вся страна, ослепленная бесовским прельщением, поклонялась ей. Нечестивые построили в честь этой ехидны храм, где и содержали ее, и, принося ей многие различные жертвы, кормили эту ядовитую и вредившую многим ехидну. Единый истинный Бог, желая просветить мир светом своего познания и наставить заблудших людей на истинный путь, послал во всей земле святых своих учеников и апостолов проповедовать Евангелие всем людям. Двое из апостолов, святый Иоанн Богослов и святой Филипп, придя один в Ефес, а другой в Иерополь, трудились там в благовестии Христовом. В это время в Ефесе находился чудный храм и идол известной языческой богини Артемиды. Вооружившись духовным мечом, словом Божиим, на служителей и поклонников всей богини святый Иоанн Богослов победил их. Силу имени Христова он разрушил храм и превратил в прах идола, и через сие привел весь город к святой вере. После разрушения идола Артемиды святый Иоанн Богослов пошел из Ефеса в Иерополь на помощь к сотруднику своему, святому апостолу Филиппу. Там же находились в то время святый апостол Варфоломей и сестра Филиппа Мариамия. Вместе с ними святый Иоанн Богослов и послужил делу спасения людей. Сначала они вооружились против ехидны, кои безумные люди приносили жертвы, почитали сию тварь за Бога. Своими молитвами они убили эту ехидну, а поклоняющихся ей обратили к единому истинному Богу, сотворившему небо и землю. Ставши на некотором месте, называемом Херотопа, они пророчествовали, что на нем воссияет благодать Божия, что сие место будет посещать воеводы небесных сил святый архистратиг Михаил, и что здесь будут совершаться чудеса. Все сие вскоре сбылось. Когда святый Иоанн Богослов отправился на проповедь Евангелия в другие города, а святый апостол Филипп пострадал от нечестивых, Варфоломей же и Мариамия также разошлись в другие страны, когда на том месте, по пророчеству святого апостола, появилась чудотворная вода. Так исполнились слова Писания: «Проторжися вода в пустыне, и дебри в земле жаждущей, и безводная будет во езера, а на жаждущей земле источник водный будет, там и будет веселье птицам, и селитва трости, и лузи, и там и будет путь чист, и путь свят наречется. Книга пророка Исаия, глава 35, стих с 6 по 8. К сему источнику стали приходить не только верующие, но и неверующие, ибо совершавшиеся там чудеса, как громогласная труба, призывали сюда все. И все пившие и умывавшиеся из сего источника исцелялись от своих недугов, и многие, получив здравие, крестились во имя Святой Троицы. В это время в Лаодикее жил один Елен, у которого единственная дочь была нема от рождения. Отец я очень скорбел о сём и прилагал много стараний к исцелению ее от немоты, но ничего не достигнув в этом, пришел в глубокое уныние. В одну ночь, уснув на своей постели, он узрел видение ангела Божия, сияющего как солнце. Сие видение было ему не потому, что он был того достоин, но чтобы через то он пришел к познанию истины и привел бы с собой и других к Богу. Увидав ангела, он испугался, но в то же время услыхал от него такие слова: «Если хочешь, чтобы разрешился язык у твоей дочери, то приведи ее к моему источнику, находящемуся в Херотопе, близ Иерополя. Напой ее водой из сего источника, и тогда увидишь славу Божию». Проснувшись, человек сей удивлялся виденному и, поверив сказанным ему словам, тотчас же взял дочь и поспешил к чудотворной воде. Там он нашел множество людей, черпающих сию воду, крещающихся в ней и получающих исцеление от своих болезней. Он спросил их: «Кого призываете вы, омываясь этой водой?» И отвечали ему: «Мы призываем имя Отца и Сына и Святаго Духа, призываем в помощь и святого архистратига Михаила». Тогда человек тот, возведя очи свои к небу и воздев руки, сказал: «Отче и Сыне, мне святые души, Боже христианский, помилуй нас. Святый Михаил, слуга Божий, помоги и исцели дочь мою». При сём он почерпнул воды из источника и влил ее с верою в уста дочери. Тотчас же, связанный немотою язык ее разрешился на словословие Божие, и она ясно проговорила: «Боже христианский, помилуй меня. Святый Михаил, помоги мне». Все бывшие там удивлялись силе Божией и, прославляя Святую Троицу, величали помощь святого архистратига Михаила. Елен же тот, видя, что дочь его исцелилась, чрезвычайно обрадовался и немедля крестился вместе со своей дочерью и всеми домашними своими, пришедшими с ним. В знак своей благодарности он построил над чудотворным источником прекрасную церковь во имя святого архистратига Михаила, воеводы небесных сил. С великим благолепием украсив сию церковь и немало помолившись с ней, Елен тот возвратился к себе домой. В 90-й год от построения сей церкви пришел туда из Иерополя десятилетний отрок по имени Архип. Родители его были ревностными христианами и воспитали сына в благочестии. Архип стал жить при церкви святого архистратига Михаила, исполняя при ней паномарскую службу. Отрок сей начал руководствоваться своей жизнью таким правилом: с того времени, как он поселился при той церкви, служа Богу, он ничего не вкушал из мирских кушаний и питий, ни мяса, ни вина, даже хлеба он не ел, но питался одной пустынной зеленью, которую сам собирал и варил. Пищу принимал он один раз в неделю, и то без соли. Питьем же для него служило лишь незначительное количество воды. Через такое воздержание сей отрок умертвил свою плоть и в таких добродетелях неизменно пребывал от юности до самой старости, всею душою приобщаясь к Богу и уподобляясь житию бесплотных. Одежда его была бедна. Он имел только два вретища, из которых одно носил на теле, а другим покрывал свою постель, устланную острыми камнями. Он покрывал ее вретищем для того, чтобы входившие в его жилище не видали, что он спит на острых камнях. Изголовьем же для него служил небольшой мешок, наполненный тернием. Такова была постель сего блаженного подвижника. Сон же и отдых его состояли в следующем. Когда он чувствовал потребность во сне, положился на камнях и остром тернии. Так что это было скорее бодрствование, чем сон. И отдых его был более мучением, чем покоем. Ибо какой отдых для тела лежать на твердых камнях? И что за сон, когда голова почивает на остром терновнике? Каждый год Архип переменял свою одежду. Тем вретищем, который носил на теле, он покрывал свою постель. А которое было на постели, он надевал на себя. По прошествии года он опять переменял те вретища. Так, не имея покоя ни днем, ни ночью, он умерщвлял свое тело и соблюдал свою душу от сети вражьих. Проходя столь тесный и прискорбный путь жизни, блаженный Архип, взывая к Богу, молился: «Не попусти мне, Господи, порадоваться на земле суетной радостью, да не увидят глаза мои никаких благ мира сего, и пусть не будет для меня никакой отрады всей временной жизни. Исполни, Господи, очи мои, слез духовных, дай сокрушение в сердце моем, и благоустрой пути мои, дабы мне до конца дней моих умерщвлять плоть мою и поработить ее духу. Какую пользу принесет мне сия бренная плоть моя, созданная из земли? Она как цветок, утром расцветает, вечером же засыхает. Но дай мне, Господи, усердно трудиться над тем, что полезно для души и для жизни вечной». Так молясь и так поучаясь, блаженный Архип стал уподобляться ангелу Божию, проводящему небесное житие на земле. И не о своем только спасении заботился святый, но и о спасении других, ибо многих неверных обратил он ко Христу и крестил их. Нечестивые елены, видя все это, завидовали блаженному Архипу и, не терпя преславных чудес, являемых от святого источника, возненавидели жившего там сего праведного мужа. Часто они нападали на святого Архипа, терзали его за волосы и за бороду, и, повалив на землю, топтали ногами, и после различных истязаний выгоняли оттуда. Но, будучи тверд духом, подобно адаманту, блаженный Архип все сие мужественно претерпевал от идолопоклонников и не отступал от святого храма, служа Богу в святости и незлобии своего сердца и заботясь о спасении душ человеческих. Однажды нечестивые елены, собравшись во множестве, говорили между собой: «Если мы не засыпем землею сей источник и не убьем того человека, одетого в рубище, то все боги наши будут совершенно унижены из-за исцеляющихся там». Вслед за тем они пошли, чтобы засыпать землею чудотворную воду и убить неповинного человека, блаженного Архипа. Подойдя к святому месту с двух сторон, одни из них устремились к церкви и к источнику, а другие поспешили к жилищу блаженного Архипа, чтобы убить его. Но Господь, пекущийся о судьбе праведных и не дающий их в руки грешников, сохранил своего раба от тех убийц. Внезапно у них омертвели руки, так что они не могли ими дотронуться до преподобного. От воды же явилось необыкновенное чудо. Как только нечестивые приблизились к источнику, тотчас вышел из воды огненный пламень и, устремившись на беззаконных, отогнал их далеко от источника. Таким образом, беззаконники сии бежали со стыдом от источника и от преподобного Архипа, не причинив ему никакого зла. Однако они не вразумились всем чудом, скрежеща зубами, они не переставали хвалиться, что погубят тот источник и церковь, и служителя церковного. На том месте была река по имени Хрисос, протекавшая по левую сторону церкви. Беззаконники задумали пустить ее на святое место, чтобы святый источник, смешавшись с речной водой, потерял свою чудотворную силу. Но когда они начали приводить в исполнение злой умысел свой и направили течение реки к источнику, чтобы она затопила его, тогда река по повелению Божию дала своим струям иное течение и потекла по правую сторону церкви. И опять нечестивые со стыдом возвратились домой. Были там еще и две другие реки, протекавшие с востока и приближавшиеся к тому святому месту на расстоянии 300 стадий. Имя одной реки – Ликокопер, а другой – Куфос. Обе эти реки, встретившись у подошвы большой горы, соединялись вместе и, направляясь в правую сторону, протекали в Ликийскую страну. Вселукавый дьявол внушил нечестивым людям злой умысел. Он научил их пустить воды обеих тех рек на чудотворное место, вследствие чего должен был разрушиться храм святого архистратига Михаила, а вода должна была залить святый источник и потопить святого Архиппа. Местность же сия была очень удобна для направления туда воды, ибо реки выходили с вершины горы, а церковь была в самом низу. Сговорившись, нечестивые пришли в великом множестве изо всех городов в селение Ладикию и отправились к церкви. Близ церковного алтаря находился огромный камень. От сего камня они начали копать глубокий широкий ров вплоть до той горы, под которой реки соединялись вместе. Затем они прокопали с великим трудом ров, по которому вода могла быть пущена на церковь, и запрудили те реки, чтобы накопилось больше воды. 10 дней трудились нечестивые в этом суетном деле. Видя сие дело нечестивых, преподобный Архип пал в церкви на землю и со слезами молился Богу, призывая на помощь скорого предстателя святого архистратига Михаила, дабы он сохранил святое место от потопления и не дал порадоваться врагам, старающимся погубить святыню Господню. «Не отойду от сего места, — говорил блаженный Архип, — не уйду из церкви, но даже и умру здесь, если Господь попустит потопить сие святое место». По прошествии 10 дней, когда вода сильно поднялась, нечестивые раскопали то место, по которому вода должна была устремиться, по приготовленному для нее пути, и пустили реки на святой храм в 1:00 ночи. Сами же отошли оттуда и стали на высоком месте с левой стороны, желая видеть потопление святого места. Тогда вода, устремившись вниз, зашумела, как гром. Преподобный Архип, находясь в церкви на молитве, услыхал шум от воды и еще усерднее стал молиться Богу и святому архистратигу Михаилу, чтобы не было потоплено сие святое место, не возвеселились, но посрамились нечестивые враги. Ими же Господне да прославится и да возвеличится ангельская сила и заступничество. И воспел он псалом Давидов: «Воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки гласа своя, возмут реки сотрение свое от гласа вод многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, дому Твоему подобает святыня, Господи, долготу дней». Псалом 92, стих с 3 по 5. Когда воспевал сие блаженный Архип, услышал голос, повелевающий ему выйти из церкви. Выйдя из церкви, он увидел великого предстателя и хранителя рода христианского святого архистратига Михаила в образе прекрасного и пресветлого мужа, как некогда он явился пророку Даниилу. Книга пророка Даниила, глава 10. Блаженный Архип, не будучи в состоянии смотреть на него, от страха упал на землю. Архангел же сказал ему: «Не бойся, встань, подойди ко мне сюда, и увидишь силу Божию на сих водах». Блаженный Архип встал и, подойдя со страхом к воеводе сил небесных, остановился по повелению его на левой стороне. При сём он увидел огненный столб, поднимавшийся от земли до неба. Когда же вода подошла близко, архистратиг поднял правую руку и, изобразив крестное знамение на поверхности воды, сказал: «Остановись там». И тотчас же воды обратились назад. так исполнились слова пророческие. «Видишь эти воды и убояшься». Псалом 76, стих 17. «Воды стали, как каменная стена, и поднялись в вышину, подобно высокой горе». Вслед за сим архистратик, повернувшись к храму, ударил жезлом в огромный камень, находившийся около алтаря, и начертал на нем крестное знамение. Тотчас послышался великий гром, земля затряслась, и камень разделился надвое, образовав в себе громадную щель. Причем архангел Михаил произнес следующие слова: «Да уничтожится здесь всякая сопротивная сила, и да получат здесь избавление от всяких зол все приходящие сюда с верою». Сказав сие, он велел Архипу перейти на правую сторону. Когда преподобный перешел туда, то святый Михаил громогласно возгласил водам: «Войдите в сие ущелье». И тотчас воды с шумом потекли в каменную расселину, и с тех пор постоянно текли сим путем сквозь камень. Враги, стоявшие на левой стороне и ожидавшие увидеть потопление святого храма, от страха окаменели. Сохранивши от потопления свой храм и преподобного Архипа, святый архистратик Михаил возшел на небо, а блаженный Архип возблагодарил Бога за то преславное чудо и прославлял великого хранителя архистратига Михаила за его великое заступление. Тогда все противники устыдились, у верующих же была великая радость, и они, приходя к ангельскому храму и чудесному источнику, вместе с преподобным Архипом воздавали хвалу Богу. С того времени постановили праздновать тот день, который совершилось чудо через явление ангела. Преподобный Архип прожил много лет на том месте, усердно работая Богу, и скончался в мире, будучи 70 лет от рождения своего. Верующие погребли его на том же самом месте, которое за вышеупомянутое чудо названо Хони, то есть погружение, потому что там воды погрузились в камень. Следует также упомянуть и о других чудесах святого архистратига Михаила, благодетеля христианского рода. Между Адриатическим морем и горою, называемую Гаргань, есть город Сипон, отстоящий от горы за 12 тысяч стоп. В том городе был один богатый человек, стада которого паслись под горою Гарган. Однажды у него пропал один волк, отставший от стада. Долго отыскивал он со своими рабами этого вола и, наконец, нашел его на вершине горы у дверей одной пещеры. Разгневанный и усталый от поисков, человек тот взял лук и стрелу и пустил ее в своего вола с тем, чтобы убить его. Внезапно стрела, обернувшись назад, поразила стрелявшего. Бывшие с ним дети то убоялись и, не смея приблизиться к той пещере, возвратились в город и рассказали там о случившемся. Узнав об этом, епископ того города обратился с молитвою к Богу, прося его открыть ему тайну сию. И вот явился ему в видении архангел Михаил и возвестил, что он избрал то место себе, хранит его и желает часто посещать его и помогать людям, приходящим туда с молитвой. Епископ возвестил о сем видении людям и предписал всему городу тридневный пост, после которого пошел вместе с клиром своим и со всем народом к той горе. Поднявшись на нее, они нашли в камне пещеру с тесным входом и не осмелились войти внутрь, но совершили моление перед дверью. С тех пор туда часто стали приходить люди и молиться там Богу и святому архистратигу Михаилу. Однажды неаполитане, будучи еще неверующими, собравши свои войска, неожиданно подошли к городу Сипонту с тем, чтобы взять его и разорить. Граждане были в великом страхе. Тогда епископ заповедал жителям того города тридневный пост и молитвы об избавлении от окружающих их врагов. Перед наступлением дня, назначенного врагами для окончательного разорения города, воевода сил небесных, святейшик Михаил, явился в видении епископу и сказал: «Завтра в 16:00 вели своим гражданам вооружиться и выйти из города против врагов, а я приду на помощь вам». Проснувшись, епископ сказал о всем видении всем людям и весьма обрадовал их, предреченной Богом победою над язычниками. Когда же наступил 16:00, послышался сильный гром, и, подняв глаза, все увидали облако, сходящее на гору Горган. В то же время появились, как некогда, на Синае огонь, дым, молния и гром, так что вся гора заколебалась и покрылась облаками. Враги, увидав сие, устрашились и обратились в бегство. Граждане же, уразумев, что на помощь им пришел благий хранитель и скорый заступник их, святый Архангел Михаил, со своими небесными воинами, открыли городские ворота и погнались за врагами, поражая их, как стебли. Они преследовали их сзади. Святый же архистратик Михаил поражал их с высоты громом и молнией. Умерших в тот день от грома и молнии было 600 человек. Граждане Сипонта преследовали врагов до Неаполя и с помощью воеводы небесных сил, победив их, с торжеством возвратились в свой город. С того времени неаполитане, познавши крепкую десницу всесильного Бога, приняли святую веру. Сипонтские же граждане, собравшись все с епископом и с клиром, пошли к горе, на которой было грозное явление, желая воздать там благодарение Богу и помощнику своему, святому архистратигу Михаилу и всем небесным силам. Когда они приблизились к дверям той пещеры, то нашли на мраморе след небольшой человеческой ноги, так же хорошо оттиснутой, как бы на болотистой земле. Тогда сказали они между собою: «Вот поистине, святый архистратиг Михаил оставил здесь знак своего посещения, ибо он сам здесь был, избавляя нас от врагов наших». Поклонившись, они целовали тот след и, совершив молебные пения, радовались, что имеют такого хранителя и заступника себе, и воздали благодарение Богу. На том месте они решили выстроить церковь во имя святого архистратига Михаила. Когда они приступили к постройке, то архистратиг Михаил опять явился епископу и сказал: «Не следует вам заботиться о церковном здании. Я без вашего труда приготовил там себе храм, только войдите в него. Ты же на другой день соверши в нем святую литургию и причасти верующих святых божественных тайн». После сего видения епископ повелел всем людям приготовиться к причащению святых тайн и пошел вместе с ними, совершая молебные пения. Когда они пришли на то святое место, где отобразились на мраморе святые стопы, то нашли в камне вытесанную небольшую церковь в виде пещеры. Стены у нее были не гладкие, вышина ее была различна. В одном месте можно было достать головой, а в другом невозможно было и рукой достать. Из всего стало понятно людям, что Бог ищет в церкви не камней драгоценных, а чистого сердца. Престол всей церкви был покрыт пурпурным покрывалом. Епископ совершил на сём престоле святую литургию и причастил верующих пречистых тайн. В алтаре же на северной стороне сверху стала истекать вода, чистая, вкусная, очень светлая и чудотворная, кушая которую все болящие по причащении святых тайн получали исцеление. И многие иные бесчисленные чудеса совершались в той церкви по молитвам святого архистратига Михаила. Епископ выстроил при церкви кельи и поместил там священников, диаконов, певцов и чтецов, чтобы в ней ежедневно была отправляема церковная служба во славу Богу и в честь святого архистратига Михаила. Упомянем еще о чуде, бывшем на Афонской горе. Во времена благочестивых болгарских царей жил один богатый и знатный человек по имени Дохиар. Некогда Он, желая благоугодить Богу, пожелал быть и иноком. Взяв много золота, пошел он на Святую Гору посетить тамошние монастыри и поискать себе удобного для поселения места. Обойдя многие монастыри и раздав много милостыни, он вышел из лавры блаженного Афанасия и направился от Салония по берегу моря. Здесь он нашел очень красивое место с вкусной водой и богатой растительностью. Жителей на этом месте еще никого не было. Место сие ему очень понравилось, и он задумал здесь поселиться и выстроить монастырь. Усердно взявшись за дело, он вскоре привел в исполнение свое желание. Сначала он выстроил прекрасную церковь во имя святителя Николая, а потом устроил монастырь и оградил его каменными стенами. Приведя все в себе в надлежащий порядок, сам он принял в том монастыре иноческий образ. Но при множестве построек золота его оказалось недостаточно, так что он не мог украсить церковь с подобающим благолепием. Возложив надежду на помощь Божию, он говорил: «Если Господь Бог захочет прославить сие место, то сам он промыслит об украшении церкви, да будет его воля». Против Святой Горы есть островок, называемый Луг, находящийся на расстоянии одного дня морского пути. Там жили пастухи и пасли скот, ибо то место было очень удобно для пастбищ. На этом острове был поставлен в необитаемом месте высокий каменный столб. На столбе стоял каменный идол, на котором было написано по-гречески: «Всякий, ударивший меня вверх, найдет множество золота». Многие пытались узнать, правда ли это, и били по голове идола, но ничего не находили. Случилось же в то время одному юноше близ означенного столба пасти волов. Юноша был очень разумен и грамотен. Прочитав надпись, сделанную на столбе, он ударил идола по голове, как то делали и другие, чтобы найти золото. Однако ничего не нашел. Потом он подумал, что, быть может, золото зарыто в земле, и при захождении солнца заметил, где кончается на земле тень от этого столба. И в том месте, где кончалась тень от головы идола, он начал копать землю, ища сокровища, но и здесь ничего не нашел. Когда же взошло солнце, он опять стал смотреть, где кончается тень от столба, и там стал копать. Когда он копал, то услыхал на том месте какой-то звук, и, поняв, что на этом месте скрыто сокровище, стал еще усерднее копать и дорылся до жирного камня, настолько большого, что ему невозможно было и поднять его. Протянув руку сквозь скважину камня, он нашел там много золота и в раздумье не знал, что ему с ним делать. «И если я кому-нибудь расскажу о золоте, — думал он, — то как бы меня не убили из-за него?» Боже, внимая молитвам вышеупомянутого старца, заботившегося об украшении святого храма, внушил юноше, чтобы он шел на Святую Гору в один из монастырей и рассказал бы игумену о найденном сокровище. Юноша так и сделал. Взяв несколько золотых монет в удостоверении своей находки, он пришел в селение, лежавшее близ моря, и нанял там человека, который бы перевез его к Святой Горе. По усмотрению Божию он остановился в пристани вышеупомянутого, вновь выстроенного монастыря, названного по имени его строителя Дахиар. Перевозчик возвратился в свое селение, а юноша пошел в тот монастырь. Увидав там игумена, он рассказал ему подробно о найденном им сокровище. Игумен разумел в этом дело Божие. Он позвал трех иноков и, передав им слышанное от юноши, послал их вместе с ним, чтобы они принесли найденное золото в монастырь. Иноки поспешно отправились на лодке и, приплыв к острову, дошли до того столба, около которого было зарыто золото. Когда они отвалили жерновный камень, то под ним нашли котел, полный золота, и весьма обрадовались. Но исконный враг рода человеческого, ненавистник всего доброго, дьявол, вложил одному из этих иноков неприязненную мысль, и тот сказал другому иноку: «Брат, какая нужда нам нести сие золото к игумену? Бог послал его нам. На это золото мы сами построим себе жилище и воздвигнем монастырь». Когда же другой возразил ему: «Как мы скроем это золото?» То он отвечал: «Все это в нашей воле. Мы можем бросить сего юношу в море, и тогда против нас не будет никаких свидетелей». Говорившись так, они сказали о том третьему иноку. Но тот, будучи богобоязненным, сказал: «Нет, братья, не смейте этого делать, не губите отрока, а вместе и свои души из-за золота». Но они, не слушая его увещевания, стали принуждать его быть единомысленным с ними. И, наконец, сказали: «Если ты не будешь с нами заодно, то мы и тебя погубим вместе с отроком». Брат, видя их непреодолимое злое намерение, устрашился, чтобы они и его не погубили, и сказал: «Если вы так решили, то делайте, как хотите. Я же клянусь именем Божьим, что никому о сем не расскажу и не потребую от вас золота». И так, утвердив свое слово клятвой, он молчал. Они же, взяв золото и тот камень, которым золото было прикрыто, нанесли его в лодку, сев в нее вместе с отроком, поплыли к монастырю. Когда они были на глубоком месте, то напали на отрока и начали перевязывать ему на шею камень. Отрок, поняв, что они хотят с ним делать, начал с плачем и рыданием умолять их, чтобы они не губили его, но безуспешно. Нечестивые те чернорисцы, имея окаменелое сердце и златолюбивую душу, не убоялись Бога, не умилились слезами отрока и не послушали его смиренной мольбы. Схватив отрока, они бросили его с камнем в глубину моря, и он тотчас же пошел ко дну. Была же ночь, когда происходило это злодеяние. Милосердный Бог, взиравший с высоты на горькое рыдание отрока и видевший неповинное его утопление, послал хранителя рода человеческого святого архистратига Михаила, чтобы он взял утопленного со дна моря и принес его живым в церковь. Так сие и совершилось. Внезапно отрок оказался близ святой трапезы с камнем, повешенным ему на шею. Когда наступило время служения утренней, то екклесиар пошел в церковь, чтобы зажечь свечи и начать звонить к утреннему богослужению. В сие время он услыхал в алтаре человеческий голос и стон. Он очень испугался и пошел рассказать о чем игумену. Игумен назвал его трусливым и малодушным и велел ему опять идти в церковь. Придя туда вторично, он опять услыхал тот же голос и снова возвратился к игумену. Тогда игумен сам пошел с ним в церковь и, услышав голос, вошел в алтарь. Там он нашел отрока, лежавшего близ святой трапезы, с привязанным к его шее камнем. С одежды же его текла морская вода. Игумен узнал отрока и спросил: «Что случилось с тобой, сын мой, и как ты попал сюда?» Отрок как бы пробудился от сна и сказал: «Те лукавые иноки, которых ты послал со мною за найденным золотом, привязав этот камень на мою шею, выбросили меня в море. Погрузившись на дно, я увидел двух мужей, сиявших как солнце, и услышал их беседу между собой. Один говорил другому: „Архангел Михаил, принеси сего отрока в монастырь Дехиар“. Выслушав сие, я пришел в беспамятство и не знаю, как очутился здесь». Услышав рассказ отрока, игумен удивился и прославил Бога, творящего дивные и преславные чудеса. Потом он сказал отроку: «Останься, сын мой, на этом месте до утра, пока не будет обличена злоба». Затем вышел оттуда и, затворив дверь, наказал екклесиарху, чтобы он никому не рассказывал о сём. Утренню же игумен велел служить в притворе. Причём он прибавил екклесиарху: «Если кто скажет, почему не в церкви, а в притворе поет сутреня, то отвечай, что так велел настоятель». С наступлением утра убийцы те подошли к монастырю, а золото они спрятали в другом месте. Увидав их, игумен вместе с прочими братьями вышел к ним навстречу и спросил: «Почему вчера вы пошли четверо, а теперь возвращаетесь трое? Где же четвертый?» Они на это с гневом отвечали: «Отче, отрок обманул и тебя, и нас, сказав, что нашел золото. Ничего он не мог показать нам, ибо и сам ничего не знает, и со стыда куда-то скрылся. Мы долго искали его, но не могли найти, и одни возвратились к тебе». Игумен, сказав на это «да будет воля Божия», пошел с ними в монастырь. Приведя их в церковь, где лежал юноша, с одежды которого еще текла вода, он показал им его и спросил: «А сей кто такой?» Увидав юношу, они пришли в ужас и стояли как окаменелые. Долго они не могли ничего ответить, но, наконец, хотя и против воли, признались в своем злодеянии и рассказали, где они скрыли найденное золото. Тогда игумен послал более верных братьев, и они принесли найденное золото в монастырь. Слух о чудесном всем событии прошел по всей Святой Горе. Иноки изо всех монастырей сошлись, чтобы видеть сие преславное чудо. Составив собор, они переименовали ту церковь во имя святого архистратига Михаила, а во имя святителя Николая Чудотворца выстроили другую церковь. Тех двух лукавых убийц прокляли и выгнали из обители. Третьего же инока, который не соглашался на потопление отрока и отказался от злодеяния, признали невиновным. Избавленный от потопления отрок облегся в иноческий образ и стал добрым подвижником и строгим иноком. После сего игумен на принесенное ему золото благолепно украсил церковь и выстроил вновь весьма красивый притвор. Камень же, с которым юноша был выброшен в море, был вложен в стену, чтобы было известно всем явленное чудо. Когда игумен приставился, то вместо него был поставлен игуменом избавившийся от потопления инок. Прожив богоугодным, и он перешел ко Господу, носимый руками святого архистратига Михаила, как прежде перенесен был им же из моря в церковь. За все сие прославим Отца, Сына и Святаго Духа и возвеличим вовеки святого архистратига Михаила. Тропарь архистратигу, глаз четвертый. Небесных воинств, архистратиже, молим тебя пресно, мы недостойные, да твоими молитвами оградишь и нас кровом крыл невещественной твоей славы, сохраняя нас, препадающих прилежно и вопиющих. От бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил. Кандак, глаз второй. Архистратиже Божий, служители божественной славы, ангелов начальничи и человеков наставничи, полезное нам проси и велию милость, яко бесплотных архистратиг. Страданием святого мученика Рамила. Святый Рамил жил в царствовании императора Траяна и был первым вельможею во всем царском доме. Случилось, что Траян, находясь со множеством своего войска в восточных странах для покорения себе иверов, савроматов, арабов и других народов, вздумал пересчитать своих воинов и нашел среди воинских полков 11 тысяч человек, исповедовавших Христа и отвергавших поклонение идолам. Всех их Троян с позором отослал в Армению, надеясь, что это заставит их отречься от Христа и принести жертвы идолам, и они снова вернутся в свое воинское звание и получат прежнюю воинскую честь. Тогда Рамил как военачальник, пришел к царю и укорял его в безбожии и безрассудстве, в том, что он, вышедший на войну, сам уменьшает свое войско. Себя же Ромил исповедовал христианином, готовым умереть за имя Иисуса Христа, Господа своего. Троян сильно разгневался на святого, повелел его жестоко бить и осудил на смерть. Тогда же усечена была честная глава святого мученика. Посланные в заточение христиане также были умерщвлены разными способами. 9000 из них были распяты в пустыне около горы Арарат в Армении, остальные же умерли в других мучениях. Страдания святого мученика Евдоксия. Святой Евдоксий жил в царствовании Диоклетиана, жестокого гонителя Церкви Божией. Сей император издал нечестивое повеление, запрещающее в его империи поклоняться единому истинному Богу и требующее воздавать честь, подобающую Богу, немым бездушным идолам. По обнародованию сего повеления многие из верующих бежали в пустыни и горы, предпочитая лучше жить там со зверями, нежели в городах с беззаконными людьми. Точно так же множество из сановных и знатных людей оставили свои должности и жилища и скрывались в неизвестных местах. Одним из таких был и воинский начальник Евдоксий, верный раб Иисуса Христа. Он оставил свою должность, скрылся с женой и детьми от нечестивых, чтобы избежать царского гнева. Между тем его всюду искали воины, посланные правителем Мелитины, пред которым святый Евдоксий был оклеветан. В одном месте воины, встретив Евдоксия, одетого в бедную одежду, спросили, не знает ли он, где находится начальник войска Евдоксий. Святый, уразумев, что его ищет для предания на мучения, сказал им, «Пойдемте ко мне в дом, вкусите моего хлеба и отдохните от дороги, и тогда я покажу вам Евдоксия, ибо я знаю, где он скрывается со своими домашними». Воины согласились и пошли к святому мученику. Евдоксий, приняв их, хорошо угостил, и потом объявил им, что он тот самый, кого они ищут. Воины, удивленные таким поступком святого, отвечали, «Ради твоего благодеяния не возьмем тебя, а пославшему нас скажем, что долго искали, но не нашли тебя. Ты же скройся, чтобы кто другой не узнал и не объявил о тебе». Воины уже собирались уйти, но святой удержал их, говоря, «Подождите меня, братья, и я пойду с вами. Не подобает мне больше скрываться, ибо сам Бог зовет меня на мученический подвиг, чтобы и я был исповедником и свидетельствовал о его святом имени. А если бы хотел Бог, чтобы я не был открыт, то не только бы вы не встретили бы меня на пути, но даже и не были бы посланы искать меня, и мне бы не пришлось встретиться с вами. Все случившееся есть знамение Божие благоволение, чтобы я пострадал за него даже до пролития крови». Потом призвал свою супругу по имени Василису, детей домашних и друзей, Евдоксий сказал им, «Было время, когда я скрывался. Теперь же время открыться и добровольно отдаться в руки мучителей за Иисуса Христа, который сам отдал себя на страдания за нас. И вот я иду, и как восхотел Господь мой, так и устроил со мной, и поможет мне, вас же я оставляю под его защитой». Затем, сделав разные распоряжения по дому, святый дал наставление детям своим и рабам, как им жить без него добродетельно, в страхе и любви Божией, а супруге своей завещал не плакать и не сетовать, когда она услышит о его смерти, но проводить тот день в большой радости и веселье, благодаря Богу, что он сподобил своего раба мученического венца. Простившись с домашними и, надев приличную своему сану одежду, оружие и воинский пояс, как подобало одеваться начальнику войска, святой оставил свой дом, жену и детей, рабов, друзей и все свое имение, покидая все ради любви к Господу своему. Трогательна была эта разлука, когда жена мужа, дети отца, друзья любимого друга лишались. Горько все плакали, расставаясь с ним, ибо знали, что ему уже к ним не вернуться. Одно лишь служило утешением в их печали – это то, что Евдоксия хочет страдать за Христа, быть победоносным мучеником и в мученическом венце предстать пред Христом, Господом своим. Так, распростившись со всеми своими, блаженный Евдоксий отправился в путь с воинами. Василиса же, супруга его, следовала за ним издалека, желая видеть его страдания. С ней шли и два любимые друга Евдоксия, Зенон и Макарий, коим также уготован был от Господа мученический венец. Когда блаженный Евдоксий был приведен к правителям, сей последний, благословно приветствовав его, сказал: «Мы призвали тебя, чтобы ты исполнил царское повеление и принес жертвы богам, которым подобает кланяться более же всего отцу всех богов, великому Зевсу, и солнцеподобному Аполлону, и возлюбленной богине Артемизе». Святой Евдоксий отвечал: «Я знаю, что надо приносить жертву единому, в трех лицах прославляемому Богу, создавшему мир и дарующему жизнь и спасение. Ему я и принесу жертву хвалы, а не тем, коих ты называешь богами, тогда как они, деревья, камни, и нисколько не отличаются от какой бы то ни было бездушной вещи». Правитель снова сказал Евдоксию: «Я повелеваю тебе воздать должную честь богам. Ты же, как я вижу, не только богов презираешь, но самого царя считаешь ни во что. Слышал я, что ты какую-то новую веру вводишь и многих совращаешь в нее». Говоря так, правитель посмотрел на множество стоящих около воинов и с гневом сказал: «Всякий, кто не исполняет царского повеления, будет лишен воинской одежды, как недостойный носить ее, и пусть он знает, что от него будет отнята честь воинского звания». Так говорил беззаконный правитель, желая пристыдить святого Евдоксия, ибо он надеялся, что еще не найдется никого, противящегося царскому повелению, и Евдоксий один останется непокорным, а посему из стыда послушается царского повеления, чтобы не лишиться чести своего звания. Но вместо сего мучитель сам был посрамлен. Еще во время его речи святой Евдоксий снял с себя пояс, бывший знаком начальнической власти, и бросил его в лицо правителю. Видя это, многие воины, в числе 1104, бывшие тайными христианами, возгоревшись ревностью о Боге, сделали то же самое, что и начальник Евдоксий. Снявший воинские знаки, бросили их к правителю, будучи готовы лишиться и самого тела, положив души своей за имя Иисуса Христа. Мучитель, увидав такое множество исповедников Христовых, неожиданно открывшиеся, пришел в смущение и, прекратив испытание их, тотчас послал царю Диоклетиану известие о случившемся, прося распоряжения, как ему поступить. Царь вскоре прислал ему в ответ такой приказ: начальников подвергнуть жестоким пыткам, низших же оставить в покое. Получив царское повеление, правитель сел на судилище и велел привести к себе Евдоксия, как главного военачальника, и стал опять говорить ему: «Советую тебе, Евдоксий, оставить твое злое прикословие и безумное сопротивление, и добровольно принести жертву богам. Если же ты не согласишься, то должен будешь сделать сие против воли, принужденной к тому сильными муками». При всем правитель начал пересчитывать заточения, страшные темницы, раны, строгание тела, опаление огнем и прочие жестокие мучения, наводившие ужас при одном только упоминании. Мученик отвечал: «Ты насмехаешься, правитель, говоря мне это. Я считаю твои муки детским пугалом, ибо я надеюсь на будущее воздаяние, которое получу от щедрого подвигоположника Христа. Боюсь я не того огня, о коем ты упомянул, но того, который никогда не угасает, и скрежета зубов и прочих лютых мук, которые уготованы ослушникам Бога истинного и отвергающим Его. Твои же мучения в сравнении с ними — детские игрушки. А огонь, коим ты меня угрожаешь, холоднее воды по сравнению с огнем гиенским. Меч твой, — продолжал святый, — будет мне ключом от двери желанного края, где вместо сего видимого, скоро заходящего солнца, я увижу свет незаходимый и не мерцающий, и вместо временных благ наследую блага вечные. Да будет тебе известно, что я не поклонюсь вашим богам, так как великое безумие почитать за богов деревья, камни, золото и серебро, обделанную рукою художника. Слыша такой ответ святого, правитель сказал ему: «В безумном ответе твоем виновата моя снисходительность, с которой я позволяю тебе так дерзко бесчестить богов, царя и меня. Свое бесчестие я еще могу перенести, но бесчестие богов и царя больше невозможно терпеть». После сего правитель велел растянуть святого за руки и за ноги и бить немилосердно твердыми ремнями, потом повесить и строгать его тело острыми железными орудиями. После этих мучений святого бросили в темницу. По прошествии нескольких дней снова привели его на допрос. Причем учитель нашел Евдоксия столь же непоколебимым в вере, как и раньше, подобно несокрушимому столбу и неприступному городу. Посему он повелел бить мученика железными прутьями по шее и вывернуть из суставов все его члены, каковое мучение было тяжелее самой смерти. После сего мучитель осудил Евдоксия на усечение мечом. В то время, когда вели святого на место казни, святый мученик так молился: «Боже, презревший на жертвы Авеля и Авраама, милостиво принявший долготерпение многих мучеников, призри милосердный твоим оком и на мою жертву, и не отвергни моей крови, которую я с теплую душевную от любящего сердца приношу тебе». Молясь так, Евдоксий увидал свою супругу, которая с плачем следовала за ним, и спросил ее, сделано ли все так, как он заповедал, и велел ей только по усекновении его взять его тело и погребсти на месте, называемом Амимна. Потом снова дал ей наставление не плакать о его смерти, но почтить день тот светлую одеждою и украситься разными драгоценностями. Увидав затем друга своего Зенона, плачущего о нем, Евдоксий и ему сказал: «Возлюбленный Зенон, не плачь. Бог, коему мы служим, не разлучит нас, но как бы в одной ладье мы переплывем вместе в жизнь вечную». Эти слова так сильно подействовали на Зенона, что он начал громко восклицать: «И я христианин, и я исповедую Христа, и хочу умереть за Него». Тотчас он был схвачен нечестивыми слугами, и о нем было доложено правителю. Последний повелел и его вместе с Евдоксием усекнуть мечом. Когда их привели на место казни, то сначала был усечен мечом Зенон, в то время как Евдоксий молился о нем. Так, предпослав друга своего на небо, Евдоксий преклонил голову под меч и принял блаженную кончину. Вместе с ними были усечены и другие мученики, с дерзновением исповедовавшие Христа, и тела их брошены были без погребения. Василиса же, супруга Евдоксия, взяв безбоязненно тело его, с честью погребла на том месте, на каком он сам указал. За такой поступок она была схвачена и приведена к правителям, пред которым ясно исповедовала Бога и ругала идолов и почитателей их, желая тем же путем мучения скорее последовать за мужем ко Господу. Однако мучитель сказал ей: «Знаю, что ты желала бы пойти за твоим мужем, чтобы иметь похвалу от галилеян, то есть христиан, Но хотя ты и достойна смерти, я не умерщвлю тебя. Василиса же на это сказала мучителю: Господь мой Иисус Христос ведает это мое желание и примет его вместо самого дела. Если я и не буду замучена тобою, все же не лишусь блаженства с мужем моим у Господа Бога. После таких слов правитель прогнал ее от себя. Спустя 7 дней явился ей во сне святый Евдоксий и сказал: «Скажи нашему другу и думному правителю Макарию, чтобы он шел на судилище и последовал нашему примеру. Мы его ждем». Лишь только Василиса сказала об этом видении Макарию, он тотчас отправился к правителю и объявил себя христианином и учеником Евдоксия. Правитель, увидав его и услыхав от него столь смелое исповедание, повелел и ему отрубить голову мечом. Так и Макарий отошел за Евдоксием и Зеноном к доброму подвигоположнику Христу, Господу нашему. Угодила ему и Василиса, скончавшись в истинной вере, и предстала среди сонма святых пред престолом славы Божией, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. Память святого священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Сей блаженный Кирилл жил в царствовании императора Максимиана и при гемоне правителе Агриппине. Украшенный всеми добродетелями, прожил он всего 95 лет. Однажды отправился он в сопровождении двух своих слуг, Феофана и Феоктериста, в один монастырь. По дороге туда он увидел, как язычники приносили в жертву идолам волов и овец. Вздохнул он о таком безумии и обличил идолопоклонников. За это они схватили его и посадили в темницу. Когда святой Кирилл полночь молился здесь Богу, то услышал такой небесный голос: «Кирилл, иди в Рим». На следующее утро двери темницы оказались открытыми, а все идолы вокруг лежали разбитыми. Святой Кирилл дошел до монастыря и здесь увидел видение преподобного Филоксена, который сказал ему: «Ты получишь 2 венца, один святительский, а другой мученический». Затем святый пошел в Рим и здесь утвердил верующих своей проповедью. Когда началось гонение, он вознамерился идти в Иерусалим. По дороге туда, на острове Малион, явился ему муж в белых одеждах и повелел ему не миновать острова Крита, что он и исполнил. В городе Критском Гортине его поставили епископом. Ему было тогда 60 лет от роду. Когда снова началось гонение на христиан, святители повели на суд к Гемону, правителю, который стал уговаривать его отречься от Христа. И так как святый исповедник не захотел склониться на его увещание, то осужден был на усечение мечом. Тогда вложили в уста его конские удила и, посадивши на повозку, так как он не мог от старости ходить, повезли его. Когда довезли его до места, называемого Ракса, с неба послышался голос: «Досели». Повозка остановилась, и святому усечена была голова. Житие преподобного Давида. Святый преподобный Давид был прежде разбойником, и, живя в пустыне Ермопольской, причинял много зла, многих убивал и был так злобен и жесток, как никто другой. Под своим начальством он имел человек более 30, разбойничавших вместе с ним. Однажды, сидя с ними на горе, раздумывал он о своей жизни и, вспомнив, сколько зол и бедствий причинил он людям, весьма убоялся Бога. Оставив всех бывших с ним разбойников, он пошел в монастырь. Когда Давид постучался в ворота, вышел привратник и сказал ему: «Чего ты хочешь?» Давид ответил: «Хочу быть чернорисцем». Привратник пошел и поведал о нем игумену. Игумен вышел к нему, но, видя, что он человек старый, сказал: «Не можешь ты быть здесь, потому что братья много трудятся и живут в великом воздержании. Ты же иного нрава и заповедей монастырских не можешь исполнить». Давид продолжал умолять принять его в монастырь. «Все, что прикажете мне, сделаю, — говорил он, — только примите меня». Игумен отказывался, говоря: «Не можешь ты жить с нами». Тогда Давид сказал игумену: «Знай, отче, что я Давид, начальник разбойников, пришел же к вам для того, чтобы оплакивать грехи мои. Если же ты не захочешь принять меня, то клятвенно обещаю вам, что пойду обратно, приведу с собой своих разбойников и всех вас перебью и разорю монастырь ваш». Услышав это, игумен принял Давида в монастырь и постриг его в иноческий чин. И начал Давид подвязаться в воздержание и обучать себя смирению. В скором времени он превзошел добродетелями прочих чернорисцев в монастыре и служил всем на пользу своим житием и словом. Однажды, когда Давид сидел в келье, ему явился архангел Гавриил, говоря: «Давид, Господь простил грехи твои, и будешь ты отныне творить чудеса». Давид отвечал ангелу: «Не могу поверить, что так скоро простил меня Господь грехи мои, ибо они весьма тяжкие и многочисленнее песка морского». Архангел сказал ему: «Я Гавриил Архангел, который не пощадил Захарию, когда тот не поверил словам моим, но связал язык его в наказание, чтобы он уверовал сказанному мною. Тебя ли пощажу? И так отныне будешь нем». Давид поклонился и сказал ангелу: «Когда я был разбойником, творил беззаконные дела и много проливал крови, тогда ты мне не связывал языка, не возносившего славу Богу. А теперь, когда я восхотел служить Господу и проносить ему хвалу, ты связываешь язык мой, чтобы не произносить мне слов». Тогда ангел сказал: «Говори, но только тогда, когда славишь Бога и молишься ему во время правила, а все остальное время да будешь безмолвен». Так, наказав его, ангел отошел от него. Давид воздал благодарение Богу о прощении согрешений своих. После сего он благодатью Божией сотворил много чудес. Слепым возвращал зрение, восставлял хромых, исцелял бесноватых. Воспевал он песнопение Богу в церкви на молитве, но никаких других слов произнести не мог. Прожив таким образом много лет всем в назидание, он приставился ко Господу, и ныне, предстоя ему, немолчно молится о нас. Молитвами его да получим и мы милость Господа. Аминь. Память святых мучеников Кириака, Фавста и Авива. Сии святые мученики пострадали при императоре Дикии в Александрии, в то же гонение, во время которого замучены были святый Фабиан, папа римский, и святый Александр Александрийский. Их привели к правителю города Валерию, и они за свое твердое исповедание имени Христова и за смелое обличение идольской лести и суеты были усечены мечом. С ними убиты были еще 13 мучеников. Некоторые александрийские христиане взяли их мощи и благоговейно положили в своем городе во славу истинного Бога нашего Христа. Примечание. Примечание к воспоминаниям чуда архистратига Михаила в Хонях. Колоссом. Город на юго-западной части Фригии, при реке Ликусе, близ Лаодикии и Иерополя. В 10-й год царствования Нейрона, 64-й год по Рождеству Христову, колоссы были разрушены землетрясением. После снова были выстроены, но уже никогда не достигали прежней славы. Впоследствии город назывался Хоны. Ныне это небольшая деревенька на одном из скатов горы Хонос, при которой сохранились еще развалины древнего города Колосса. Одно из посланий апостола Павла написано к жителям этого города. Церковь святого архистратига Михаила с древних времен существовала в этом городе. Иерополь. С греческого «священный город». Город в Малой Азии, в Фригии. Он стоял недалеко от города Колосса и Лаодикии, почти при соединении реки Меандра и Ликуса. Новейшее название города – Рамбук, Колесси. Город хлопчатой бумаги. Иерополь некогда имел епископа, присутствовавшего на Первом Никейском соборе в 325 году. В Иерополе, между прочим, как видим из предлагаемого здесь повествования, учил и мученически скончался святой апостол Филипп. В настоящее время развалины Иерополя служат пристанищем только для прокаженных, вынужденных по турецким законам бродить по местам, непроходимым вдали от жилищ. Силаам. Источник или водоем Силаамский и устроенный при нем купальня Силаамская находились на юго-восточной стороне Иерусалима при подошве гор Сион и моря. Об источнике Силаамском в Священном Писании упоминается 3 или 4 раза. И, между прочим, у евангелиста Иоанна и Луки. Смотри Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 5, и глава 9, стих 7 по 11. Евангелие от Луки, глава 13, стих 4. Ехидна. Ядовитая змея величиной около 12 футов и более. Уязвление ее очень опасно и в большинстве случаев оканчивается скорой и неизбежной смертью. В Священном Писании змеи вообще представляются страшными и опасными животными, с которыми человек постоянно должен жить во вражде. Они служат образом всего того, что по природе своей причиняет вред и погибель. Екклесиаст, глава 10, стих 11, притчи, глава 23, стих с 31 по 33, Матфей, глава 7, стих 10. Ефес при Эгейском море был важным торговым городом в Малой Азии. Приморское его положение, благорастворенный климат, хорошо устроенная гавань, знаменитый храм Артемиды или Дианы и постоянное стечение сюда народа с разных сторон, частью для торговли, а частью для поклонения богине, делали его одним из самых богатых и знатнейших городов Малой Азии. Прежде апостола Иоанна здесь проповедовал Евангелие святой апостол Павел. Одно из его посланий написано к жителям этого города. Артемида, иначе Диана, известная языческая богиня у греков, олицетворяла собой луну и считалась покровительницей лесов и охоты. Служение этой богине отправлялось с большим великолепием и блеском. Особенно чтили ее в городе Эфесе. Книга пророка Исаии, глава 35, стих 6 по 8. В этом месте пророк Исаии указывает на те великие последствия, которыми будет сопровождаться пришествие в мир Спасителя. Тогда целыми потоками потечет, пробьется вода в пустыне, и поэтому в земле сухой появятся дебри или долина. И тогда безводная местность превратится в озера, и на земле сухой появится источник воды. Так что там будут поселяться птицы, там будет расти тростник и будут луга. Ладикия, главный город Фригии, на юго-западе недалеко от города Колос при реке Ликусе. Церковь Ладикийская была одна из семи знаменитых малоазийских церквей, упомянутых в Апокалипсисе. В церковной истории Ладикия известна по бывшему там собору около 365 года, оставившему подробные правила относительно порядка богослужения, нравственного поведения клира и мирян и различных заблуждений того времени. Вретище. Мешок из дерюги или веретья, рубище, власеница. Адамант, алмаз. Камень, имеющий такую крепость, что чертит прочие камни, сам не получает того вреда. Это название в церковной литературе придается многим отцам, учителям церкви, прославившимся твердостью своей веры или характера. Ликия, провинция Малой Азии. Она граничит к северу с Писидией, к востоку с Памфилией, к югу с Памфилийским или вообще с Средиземным морем, к западу с Кореей. Из городов Ликия в Священном Писании упоминаются Патара и Миры. В Патаре ненадолго останавливался апостол Павел, возвращаясь после третьего своего путешествия в Иерусалим. Книга Деяний, глава 21, стих 1. Города Патара и Миры особенно известны верующим по истории святителям Николая, архиепископа Мирликийского. Патара Ликийская была его родиной, а в Мирах он был епископом. Хонос. Отверстие впадина расселена. Горган. Известковая гора на восточном берегу Средней Италии. Гора Горган упоминается у древних дохристианских писателей Страбона, Мелы, Вергилия и других. Стопа. Мера расстояния. По-нашему около 4 вершков. 12 тысяч стоп составляет около 2 верст. Неаполитане, то есть жители Неаполя. Неаполь – главный город провинции Итальянского королевства с тем же названием, расположен по северному берегу Неаполитанского залива. Афонская гора – узкий гористый полуостров, вдающийся в архипелаг. Афонская гора, иначе Афон. Одно из наиболее чтимых святых мест восточного православного мира и ежегодно посещается тысячами богомольцев из России, Балканского полуострова и азиатских владений Турции. В настоящее время на Афоне расположены 20 больших монастырей, несколько скитов и множество отдельных келий числом до 700. Салонь, иначе Фессалоника, столица одной из областей Македонии. В настоящее время она называется Салоника и находится в Европейской Турции на северном берегу Фессалоникийского залива. В Салоне апостол Павел проповедовал Евангелие. Два из его посланий написаны для жителей означенной области и города. Екклесиар, с греческого начальник храма, обязан был наблюдать за церковным зданием и чистотой в нем, а также порядком богослужения в монастыре по указаниям церковного устава. Архистратик, с греческого начала вождь, военачальник, так называется чин ангелов, которые начальствуют над другими ангелами в борьбе с дьяволом. Словами «оградиши нас кровом крыл невещественные славы» мы просим святого архангела Михаила защитить нас своими крыльями, которые ему приписываются для того, чтобы указать на его особенную духовную и славную природу, как ангела. По своей природе святые ангелы могут так быстро передвигаться с места на место, как будто бы они имеют крылья. Примечание к страданиям мученика Рамила. Троян, римский император, царствовал с 98 по 117 год по Рождестве Христове. Один из лучших римских императоров. Однако и он преследовал христиан и издал два закона, немало повлиявшие на начало открытых гонений на христиан. Один из них запрещал всякие тайные собрания. Вторым узаконялось предавать казни всех, оказавших упорное нежелание принести жертву языческим богам по причине исповедания христианской веры. И вера. Нынешние грузины, обитатели в нынешнем Закавказье, савроматы или сарматы, жили по соседству с иверами от Кавказа и Каспийского моря и далее на восток, арабы на Аравийском полуострове. Все эти и многие другие родственные им восточные народы находились в то время под властью Римской империи, но с неудовольствием переносили чужеземные иго, поднимая частые и опасные возмущения против римского владычества. Армения, страна в Азии, соседственная с Закавказьем. Границы ее составляли Каспийское море, Малая Азия, Курдистан и Месопотамия. Блаженная кончина святого мученика последовала около 107 года или 115 года, в то время, когда император Троян находился со своими войсками на востоке. Примечание к страданиям мученика Евдоксия. Зевс или Юпитер почитался у греков и римлян главным божеством, отцов богов и людей, повелителем неба и земли, грома и молнии, ветров и дождей. Мученическая кончина святого Евдоксия, Зенона и Макария последовала в 311 году. В Константинополе префектом, начальником города, в царствовании Константина Великого был построен храм в честь святого мученика Евдоксия. Примечание к памяти святого священномученика Кирилла. Император Максимиан. Здесь, разумеется, римский император Максимиан Галерий. Примечание к житию преподобного Давида. Пустыня Ермопольская находилась в Египте и получила свое наименование от древнеегипетского города Ермополя. Здесь, разумеется, священник Захария, отец святого Иоанна Предтечи. Смотри Евангелие от Луки, глава 1, стих с 11 по 22. Преподобный Давид жил и скончался в VI веке. Примечание к памяти святых мучеников Кириака, Фавста и Авива. Декий, римский император, жестокий гонитель христиан, царствовал с 249 по 251 год. Александрия, знаменитый по своей образованности, политическому значению, торговле город, основанный Александром Великим в Египте около 333 года до Рождества Христова. Святой Фабиан, папа римский, епископствовал в Риме с 236 по 250 год. Святой Александр, патриарх Александрийский, с 212 по 250 год.